Ну, это я вот рассказывала, да, про мужчины, особенности мужчины и особенности женщины. Да, не буду уже рассказывала, повторюсь просто, вы не слышите, да. Женщина приходит, муж сидит с друзьями, она говорит: дорогой, у меня, говорит, в машине в карбюратор вода попала, и она не едет. Он мне говорит: слушай, ты вообще знаешь, где этот карбюратор? Вода в карбюратор у нее попала, давай ключи, где машина? Она в музее.